Измерения проводятся следующим образом. Правильные скопления имеют симметрическую форму. Распределение галактик в них плавно спадает от центра к краю. И поэтому есть все основания считать, что скопления находятся в равновесном состоянии. Когда энергия движений галактик уравновешена силой взаимного тяготения всех масс, входящих в скопление. В этом случае, как мы уже говорили в главе о способах измерения масс, можно определить силу тяготения, а значит и полную массу всех видов материи, входящих в скопление, ибо все они участвуют в создании поля тяготения. Такое определение, выполненное, например, для скопления галактик в созвездии Волосы Вероники, приводит к значению 2 умножить на 10 в 15 степени масс Солнца. Но можно определить массу скопления и другим путем. Для этого надо подсчитать полное число всех галактик, входящих в скопление, и помножить на массу средней галактики. Если так сделать, то получится масса раз в 10 меньше, чем при определении первым способом. Значит, в скоплении должна быть неведомая масса между галактиками, которая и создает дополнительное поле тяготения и учитывается в первом способе, но не входит в галактики и не учитывается во втором способе. Подобные же результаты получаются и при исследовании других скоплений галактики. Конечно, при применении обоих способов возможны неизбежные ошибки. Но вряд ли эти ошибки столь велики, что могут объяснить все расхождения в результатах. Тщательный анализ показывает, что свалить всю вину за получение парадоксально большой массы в скоплениях на подобные ошибки крайне трудно. Полученные выводы заставляют со всей серьезностью отнестись к поискам скрытой массы. Причем не только в скоплениях галактик, но и между скоплениями. В какой форме может существовать скрытая масса? Может быть, это межгалактический газ? Ведь объем пространства между галактиками гораздо больше объема пространства, находящегося на галактике. Поэтому межгалактический газ, концентрация которого хотя и много меньше, чем у газа внутри галактик, может в результате все же давать гигантские массы. Подчеркнем, что межгалактический газ является не единственным кандидатом в скрытые массы. Эти массы могут быть обусловлены и другими видами материи. Такую возможность мы разберем далее. Теперь же вернемся к газу и посмотрим, как его можно обнаружить. Прежде всего напомним, что газ во Вселенной в основном состоит из водорода. Следовательно, чтобы установить наличие газа в межгалактическом пространстве, надо искать водород. В зависимости от физических условий газ может быть в нейтральном и ионизированном состояниях. Начнем с оценки возможного количества нейтрального водорода. Если свет от далекого источника идет через газ с нейтральными атомами водорода, то происходит поглощение атомами излучения на определенных частотах. По этому поглощению можно попытаться обнаружить нейтральный водород на огромных пространствах между скоплениями галактик. В качестве источников света используются далекие квазары. Предпринятые попытки показали, что межгалактического водорода в нейтральном состоянии крайне мало. По массе его, по крайней мере, в десятки тысяч раз меньше, чем светящегося вещества в галактиках. Таким образом, межгалактический газ, если он и есть, должен быть ионизированным, а значит, и сильно нагретым. Как показывает анализ, для этого необходимы температуры больше миллиона градусов. Не следует удивляться, что несмотря на такую температуру, этот газ практически невидим. Дело в том, что плотность его очень мала. Газ прозрачен, излучает мало видимого света. Но все же эта ионизированная высокотемпературная плазма испускает достаточно много ультрафиолетового излучения и мягких рентгеновских лучей. Горячий газ можно искать по ультрафиолетовому излучению. Есть и другие способы поисков горячего газа между скоплениями. Однако все методы оказались не очень чувствительны. Горячий газ между скоплениями галактики до сих пор не обнаружен. Вопрос о количестве такого газа, о том, больше ли его усредненная плотность, чем усредненная плотность вещества, входящего в галактики, остается открытым. Обратимся теперь к газу в скоплениях галактик. Радионаблюдения показывают, что нейтрального водорода в скоплениях ничтожно мало. Однако с помощью рентгеновских телескопов, установленных на спутниках, был обнаружен горячий ионизированный газ в богатых скоплениях галактик. Оказалось, что этот газ нагрет до температуры в 1 000 000 градусов. Его полная масса может доходить до 10 в 13 степени масс Солнца. Число внушительное. Но мы выше видели, что полная масса скопления в созвездии Девы гораздо больше. Превышает 10 в 15 степени масс Солнца. Таким образом, наличие горячего газа в скоплениях никак не исчерпывает проблемы скрытой массы. Несколько лет назад у этой пресловутой проблемы появился еще один аспект. В последнее время появляется все больше сторонников идеи о том, что галактики могут быть окружены огромными массивными коронами слабо светящихся объектов, которые по их свечению обнаружить крайне трудно. Это могут быть, например, звезды низкой светимости. Масса короны должна влиять на движение карликовых галактик, спутников основных галактик. Именно по этому влиянию и пытаются обнаружить в настоящее время короны галактик. Возможно, что учет этих корон существенно изменит оценку масс галактик в скоплениях и решит проблему скрытой массы. Однако в настоящее время вопрос о коронах галактик еще не решен. Нам остается еще разобрать вопрос об экзотических кандидатах на роль скрытой массы, таких как нейтрино, гравитационные волны, а также другие виды материи. Подобным экзотическим возможностям мы вернемся в главе «Нейтронная Вселенная». Пока же подведем итог. Общая масса светящейся материи недостаточна, чтобы ее тяготение затормозило расширение Вселенной и обратила его в сжатие. О скрытой массе мы пока знаем слишком мало. Если она и есть, то ее примерно столько, чтобы сделать общую плотность материи во Вселенной равной критической, может быть чуть больше. Вероятнее всего, нашей Вселенной предстоит расширение неограниченное или очень большое время в будущем. Кривое пространство. Мы сейчас увидим, что вопрос о средней плотности материи во Вселенной имеет решающее значение не только для проблемы будущего Вселенной, но и для проблемы ее протяженности. Возможно, эта фраза вызовет настороженность у читателя. Как может возникнуть у материалиста вопрос о протяженности Вселенной? Разве не ясно, что пространство Вселенной продолжается во все стороны вплоть до бесконечности? Казалось бы, любое иное мнение ведет к представлению о существовании какой-то границы материального мира, за которой начинается нечто нематериальное. На протяжении длительной истории науки только бесконечно простирающееся во все стороны пространство представлялось единственно приемлемым для всякого стихийного материалиста. Аргументы, доказывающие это, были четко сформулированы еще гениальным философом Древнего Рима Лукрецием Каром 2000 лет назад. Он писал в поэме «О природе вещей»: «Нет никакого конца ни с одной стороны у Вселенной, ибо иначе края непременно она бы имела. Края ж не может иметь очевидно ничто, если только в ней его нет ничего, что его отделяет, чтоб видно было, доколе следить за ним наши чувства способны. Если ж должны мы признать, что нет ничего за Вселенной, нет ни краев у нее, и нет ни конца, ни предела, и безразлично, в какой ты находишься части Вселенной, где бы ты ни был, везде с того места, что ты занимаешь, все бесконечное она остается во всех направлениях». С тех пор подобные аргументы о бесконечности и безграничности пространства аккуратно повторялись на протяжении веков. С сегодняшней точки зрения такое представление кажется наивным. Первый удар по старым взглядам был нанесен теоретическим открытием возможностей геометрии, отличной от геометрии Евклида, которая изучается в школе. Это было сделано великими математиками прошлого века – Лобачевским, Баяном, Риманом, Гауссом. Что такое неевклидова геометрия? Если обратиться к планиметрии, то оказывается, понять это чрезвычайно просто. Евклидова геометрия изучает свойства геометрических фигур на плоской поверхности. Неевклидова геометрия изучает свойства фигур на искривленных поверхностях. Например, на сфере или, скажем, на седлообразной поверхности. На таких искривленных поверхностях уже не может быть прямых линий, и свойства геометрических фигур иные, чем на плоскости. Прямые линии заменяются здесь линиями, которые являются кратчайшими расстояниями между точками. Они называются геодезическими линиями. На сфере, например, геодезические линии – это дуги больших кругов. Примером их могут служить меридианы на поверхности Земли. На сфере мы можем чертить трехугольники, стороны которых являются геодезическими, рисовать окружности, можем изучать их свойства. Все это легко себе представить. Трудности же с представлением возникают, когда мы обращаемся уже не к двухмерной поверхности, а к неевклидовому трехмерному пространству. В таком пространстве свойства призм, шаров и других фигур отличаются от тех, что мы изучали в школе. По аналогии с поверхностями мы можем сказать, что такое пространство искривлено. Однако эта аналогия вряд ли поможет нам представить наглядно искривленное трехмерное пространство. Мы живем в трехмерном пространстве. Выпрыгнуть из него не можем, так как вне пространства ничего нет. Поэтому нельзя спрашивать, в чем изгибается наше реальное пространство. Суть кривизны пространства заключается в изменении его геометрических свойств по сравнению со свойствами плоского пространства, где справедлива геометрия Евклида. Читатель, наверное, помнит из раздела о черных дырах, что общая теория относительности приводит к заключению об искривлении пространства в сильных полях тяготения, об изменении его геометрических свойств. Когда мы обращаемся к огромным просторам Вселенной, то чем больший масштаб рассматриваем, тем больше охватываемая масса вещества и тем сильнее поле тяготения. В больших масштабах мы должны обращаться к теории Эйнштейна, должны учитывать искривление пространства. И здесь мы сталкиваемся с удивительным обстоятельством. Чтобы понять суть нового явления, вернемся снова к искривленным двухмерным поверхностям. Возьмем кусок плоскости. Если мы будем добавлять к нему соседние части плоскости все большего размера, то получим всю плоскость, неограниченно простирающуюся в бесконечность. Выделим теперь на поверхности шара маленький кусочек. Если он очень мал, мы даже не заметим его искривленности. Добавим теперь к этому кусочку соседний, охватывающий все большие области. Теперь искривленность уже заметна. Продолжим эту операцию, увидим, что наша поверхность из-за кривизны замыкается сама на себя, образуя замкнутую сферу. Нам не удалось продолжить искривленную таким образом поверхность неограниченно до бесконечности, она замкнулась. Сфера имеет конечную площадь поверхности, но не имеет границ. Плоское существо, ползающее по этой сфере, никогда не встретит препятствия, края, границы. Но сфера не бесконечна. Мы наглядно видим, что из-за замкнутости поверхность может быть безгранична, но не бесконечна. Вернемся к трехмерному пространству. Оказывается, его искривленность может быть подобна искривленности сферы. Оно может замыкаться само на себя, оставаясь безграничным, но конечным по объему, подобно тому, как сфера конечна по площади. Конечно, наглядное представление здесь крайне трудно, но такое может быть. Теперь нам понятно, что аргументы в строфах Лукреция Кара направлены против ограниченности пространства каким-либо барьером, но не против конечности объема пространства, ведь пространство может быть безграничным, но конечным по объему. Модели Вселенной, построенные Фридманом, показывают, что такой случай может иметь место в действительности. Для этого средняя плотность вещества во Вселенной должна быть больше критической. В этом случае пространство оказывается конечным, замкнутым. Такую модель называют закрытой. Если средняя плотность материи во Вселенной равна критической, то геометрия пространства эвклидова. Такое пространство называют плоским. Оно простирается во все стороны до бесконечности, и объем его бесконечен. Наконец, если плотность материи меньше критической, то геометрия пространства тоже искривленная. Но в этом случае геометрия подобна уже не геометрии на сфере, а геометрии на седлообразной поверхности. Это пространство также неограниченно простирается во все стороны, не замыкаясь. Его объем бесконечен. Такую модель Вселенной называют открытой. Каков же наш мир? Напомним, что до сих пор неизвестна надежно средняя плотность вещества в пространстве. Неизвестно, больше она критической или меньше. Поэтому неизвестно, открыта ли наша Вселенная или закрыта. Идея возможности закрытого мира с замкнутым пространством, конечно, очень необычна. Как и идея эволюции Вселенной, эта идея с трудностями пробивала себе дорогу. Возражения против нее отчасти были обусловлены все той же инертностью мышления и предвзятыми соображениями, а отчасти недостаточной образованностью сторонников утверждения, что только бесконечный объем пространства совместим с материализмом. Я помню один из таких жарких споров в мои студенческие времена, проходившим на 6-м всесоюзном совещании по вопросам космогонии в Москве. Вот цитата из выступления одного из философов на том совещании. «В самом деле, если предположить, что Вселенная конечна в пространстве, то сразу же мы сталкиваемся с необходимостью ответить на такие неразрешимые вопросы, как можно представить себе конечную в объеме Вселенную, что лежит за ее пределами?» Как видите, аргументация здесь гораздо примитивнее, чем у Лукреция Кара, и основана только на обращении к здравому смыслу, что, как уже давно известно, не является аргументом в споре. Никаких идеалистических выводов из факта возможности замкнутости пространства, конечно, не следует. Материализм исходит из факта объективности пространства, из того, что материя может существовать только в пространстве. В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени. Владимир Ильич Ленин. Установление же конкретных свойств пространства, и в частности бесконечен его объем или конечен, дело естественных наук. Характерна в этом отношении реплика академика Гисбурга на одной из научных дискуссий. Не количеством кубических сантиметров определяется идеология. Подобные споры ушли в прошлое. И дело за наукой определить истинную структуру мира. Искривленность пространства определяется степенью отличия плотности материи от критического значения. Чем сильнее отличие, тем больше искривление. Наблюдения показывают, что если плотность материи и отличается от критической, то не очень сильно, и искривленность сказывается только на огромных расстояниях, во многие миллиарды световых лет. В замкнутом пространстве Вселенной кратчайшая линия, геодезическая, оказывается замкнутой, подобно большому кругу на сфере, например, подобно экватору. Скользя вдоль такого пути, мы возвращаемся в исходную точку. Точно так же, как, двигаясь по экватору и обойдя Землю, приходим в исходный пункт нашего путешествия. Возможно, будущие наблюдения покажут, что плотность материи больше критической, и Вселенная замкнута. В этом случае объем Вселенной конечен, но все же огромен. Размеры Вселенной колоссальны. Длина экватора геодезической линии, охватывающей всю Вселенную, никак не меньше нескольких десятков миллиардов световых лет, а вероятно гораздо больше. Конечно, есть не меньшие основания ожидать, что плотность материи во Вселенной не превышает критическую и объем Вселенной бесконечен. В следующем разделе мы увидим, что различие между открытой и закрытой Вселенной не столь драматично, как это кажется с первого взгляда. Горизонт. В Вселенная начала расширяться около 15 миллиардов лет назад. Значит, во Вселенной не может быть объектов более старых, чем 15 миллиардов лет. Не может быть источников, которые светят дольше 15 миллиардов лет. Это обстоятельство ведет к важнейшему следствию – к наличию горизонта видимости во Вселенной. Чем дальше от нас находится галактика, тем больше времени потребовалось свету, чтобы достичь наблюдателя. Свет, который сегодня достигает наблюдателя, покинул галактику в далеком прошлом. Вселенная начала расширяться около 15 миллиардов лет назад. Свет, вышедший из какого-либо источника, даже вскоре после начала расширения мира, успеет пройти лишь конечное расстояние во Вселенной, около 15 миллиардов световых лет. Точки пространства Вселенной, лежащие от нас на этом расстоянии, называют горизонтом видимости. Области Вселенной, лежащие за горизонтом, сегодня принципиально ненаблюдаемы. Мы не можем увидеть более далекие галактики, какими бы телескопами мы ни наблюдали. Свет от галактик из-за горизонта просто не успел до нас дойти. Красное смещение света неограниченно нарастает, когда мы наблюдаем объект, лежащий все ближе и ближе к горизонту. На самом горизонте оно бесконечно. Таким образом, мы можем видеть только конечное число звезд и галактик во Вселенной. До создания теории расширяющейся Вселенной попытки рассмотрения бесконечного пространства равномерно и в среднем заполненного звездами наталкивались на любопытный парадокс. Он заключается в следующем. В бесконечной Вселенной, заполненной звездами, луч зрения рано или поздно встретит светящуюся поверхность звезды. В этом случае все ночное небо должно сиять, как поверхность Солнца и звезд. Парадокс получил название фотометрического, и многие выдающиеся умы пытались его разрешить. После создания теории расширяющейся Вселенной, парадокс решился сам собой. В расширяющейся Вселенной для каждого наблюдателя есть горизонт видимости, поэтому он видит конечное число звезд, весьма редко разбросанных в пространстве. Наш взор, как правило, скользит мимо них и вплоть до горизонта не упирается ни в одну звезду. Поэтому ночное небо между звездами темное. К тому же жизнь звезд ограничена. Горизонт видимости делает для нас не столь существенную разницу между закрытым и открытым миром. В обоих случаях мы видим ограниченную часть Вселенной с радиусом около 15 миллиардов световых лет. В замкнутом мире свет не успевает обойти мир к настоящему времени. И, конечно, невозможно увидеть свет от нашей собственной галактики, обошедшей весь мир. Увидеть собственный затылок невозможно в замкнутой Вселенной. Даже за весь период расширения от сингулярного состояния до смены расширения сжатием, свет успевает пройти только половину замкнутого пространства, и лишь на фазе сжатия может закончить полный обход мира. Горизонт видимости для каждого наблюдателя свой, где бы он ни был во Вселенной. Все точки однородной Вселенной равноправны. С течением времени горизонт каждого наблюдателя расширяется. К наблюдателю успевает доходить свет от все новых и новых областей Вселенной. За 100 лет радиус горизонта увеличивается на 1/100 миллионную долю своей величины. Еще одно замечание. Близ самого горизонта мы в принципе должны видеть вещество в далеком прошлом, когда плотность его была гораздо больше сегодняшней. Отдельных объектов тогда не было, а вещество было непрозрачным для излучения. К этому вопросу мы еще вернемся. Глава 3. Горячая Вселенная. Физика начала расширения. В предыдущих главах мы познакомились с механикой расширения Вселенной. Но механика не исчерпывает всего, что нас интересует. На разных этапах расширения Вселенной в ней протекали различные физические процессы. Мы знаем, что 15 миллиардов лет назад в начале расширения плотность материи во Вселенной была огромна. Естественно, что тогда протекали физические процессы, совсем не похожие на те, что мы наблюдаем сегодня. Они в прошлом определили сегодняшнее состояние мира и сделали возможным, в частности, существование жизни. Физика процессов в начале расширения вызывает огромный интерес. Но можем ли мы что-либо сказать об этих процессах? Ведь речь идет буквально о первых мгновениях расширения. А все это происходило 15 миллиардов лет назад. Оказывается, это возможно.